Глава 13. Потом было вот что. У Авессалома, сына Давида, была красавица-сестра по имени Тамар, и в нее влюбился другой сын Давида, Амнон. Словно больной, он мучился из-за Тамар, своей сестры, ведь она была еще девушкой, и Амнон не представлял, как подступиться к ней. Но у Амнона был очень смышленый друг Ионадав, сын Шимы, Давидова брата. «Царский сын, отчего ты чахнешь день ото дня?» — спросил он. «Расскажи мне». «Я влюбился в Тамар, сестру Авессалома, брата моего», — ответил Амнон. Тогда Ионадав сказал: «Ляг в постель и скажись больным. А когда отец придет проведать тебя, попроси его. Пусть Тамар, моя сестра, придет поухаживать за мной, приготовит пищу при мне, чтобы я видел, и сама покормит меня». Амнон лег в свою постель и притворился больным. Когда царь пришел навестить его, Амнон попросил его: «Пусть придет Тамар, сестра моя, и слепит при мне пару сердечек из теста, приготовит их и сама покормит меня». Давид отправил человека в покои Тамар с приказом: «Пойди в дом брата твоего Амнона и приготовь ему поесть». Тамар пришла в дом Амнона, своего брата, и застала его лежащим в постели. Она взяла тесто, на глазах у брата размяла его, слепила сердечки, сварила их. Она взяла котел и накрыла на стол, но он отказывался есть. «Вы ведите всех отсюда», — сказал Амнон. Когда все ушли, он сказал Тамар: «Принеси еду ко мне в спальню, покорми меня сама». Тамар взяла приготовленные сердечки и понесла их в спальню к Амнону, своему брату. Когда она подошла, чтобы покормить его, он схватил ее и заговорил: «Ну же, ложись со мной, сестричка!» «Нет, брат мой, не твори насилие, не поступают так в Израиле», — говорила она. «Не делай этой мерзости, как я смою этот позор! И о тебе пойдет дурная слава в Израиле. Лучше попроси царя, он не откажет тебе, отдаст меня». Но Амнон не слушал сестру. Хотя она сопротивлялась, он изнасиловал ее. После этого Амнон возненавидел ее, и его ненависть к ней была сильнее, чем прежняя любовь. «Вставай! Убирайся!» — сказал он. «Нет, брат мой!» — говорила она. «Если ты прогонишь меня, то совершишь дело много хуже того, что уже совершил». Но он и слушать ее не хотел. Позвал слугу, который был при нем, и приказал: «Выведите эту вон отсюда, на улицу, и запри за ней дверь». Слуга вывел ее наружу и запер за ней дверь. На ней была разноцветная рубаха, какие надевают незамужние дочери царя. Тамар измазала лицо пеплом, разодрала свою разноцветную одежду, шла и стенала, схватившись за голову. Авессалом, брат ее, сказал: «Это ведь Амнон, твой брат, был с тобой. Поэтому лучше молчи, сестра, ведь он твой брат. Забудь об этом». Тамар стала жить затворницей в доме своего брата Авессалома. Когда царь Давид узнал о случившемся, то сильно разгневался. Авессалом же ничего не сказал Амнону, потому что возненавидел его за то, что тот изнасиловал Тамар. Двумя годами позже, когда у Авессалома была стрижка овец в Баал-Хацоре, что около Афры, он созвал всех царских сыновей. Позвал он и царя: «У раба твоего сейчас стрижка овец, пусть царь и приближенные его посетят раба твоего». Но царь отказался: «Нет, сын мой, мы не пойдем, чтобы нам не обременять тебя». Авессалом упрашивал, но царь все равно не согласился идти, только дал ему свое благословение. «Пусть тогда с нами пойдет хотя бы Амнон, мой брат», — сказал Авессалом. «Зачем ему идти с тобой?» — отвечал Давид. Но Авессалом настаивал, и царь отпустил Амнона со всеми своими сыновьями. Авессалом приказал своим людям: «Наблюдайте, когда Амнон опьянеет и станет беспечным. Я скажу вам: бейте Амнона. Тогда убейте его, не бойтесь. Это мой приказ. Приготовьтесь и будьте безжалостны». Когда люди Авессалома выполнили его приказ, все царские сыновья вскочили, сели на мулов и в спешке разъехались. Пока они были еще в пути, Давиду сказали: «Авессалом убил всех царевичей, ни один не остался в живых». Царь разодрал свою одежду и упал на землю. Все придворные, что окружали его, тоже разорвали одежды. Но Ионадав, сын Шимы, брата Давида, сказал: «Пусть мой господин не верит, что убили всех сыновей царя. Убит только Амнон». Так и задумал Авессалом еще тогда, когда Амнон изнасиловал Тамар, его сестру. Пусть же не печалится царь и не думает, что погибли все сыновья царя. Только Амнон мертв. А Авессалом бежал. Дозорный присмотрелся и увидел на дороге большую толпу, которая шла по склону горы. «Это идут сыновья царя, как и говорил раб твой», — сказал Ионадав царю. Как только он произнес эти слова, с плачем и криком появились царевичи. Зарыдал и сам царь, и все его придворные. Итак, Авессалом бежал и пришел к Талмаю, сыну Аммихуда, царю Гешура. А Давид долго еще оплакивал своего сына. Когда же прошло 3 года с тех пор, как Авессалом бежал в Гешур, Давид перестал горевать о смерти Амнона. Его гнев утих, и прошло желание отомстить Авессалому.